Глава 25. Ростковый Божий Град. Маленькая Энна Суона бежала по парящему в воздухе белокаменному полу. Прямо за ней мчалась Зессия, а за ней уже гналась Элеонора. Но и с небольшим отставанием от них, вслед за ними бежали мы с Мишей и Сашей. Вскоре мы увидели край пола, окутанный белоснежным светом. Сколько бы я ни пытался напрягать магические глаза, увидеть, что было внутри него, не смог. Энна Суона прыгнула в этот свет, а Зессия без колебаний последовала за ней. Мы приближались к белоснежному свету все ближе и ближе. «Погодите, вы уверены, что это хорошая мысль? Мы там не застрянем?» — взволнованно спросила Саша. «Ха-ха-ха, да не переживай ты так. Мы не сможем вернуться, даже если пройдем сквозь миллиарды измерений и окажемся в глубочайшей части мира богов. Это наоборот только вызывает беспокойство!» Как обычно, бурно отреагировала Саша. Похоже, она полностью протрезвела. «Зессия уже там, поэтому нам все равно придется пойти туда». С этими словами Элеонора последовала за Зессией. Мы тоже добежали до края пола и прыгнули в белоснежный свет. Пейзаж стал стремительно меняться так, словно его перекрашивали красками, и перед нами возник город со множеством совершенно незнакомых мне зданий, а вдали виднелся большой дворец. «Хм, какой необычный город. Вон у того здания нет крыши». Элеонора смотрела на большой дом, он выглядел очень роскошно, однако не имел крыши. «И вправду странный. У магазинов вон там, кажется, нет входа». Саша удивленно указала на стоящие рядом друг с другом на улице лавки. Были видны вывески с надписями «Магазин безделушек», «Книжный магазин», «Оружейный магазин», «Гостиница», но некоторые из этих заведений не имели входных дверей. Кроме того, не было признаков присутствия смертных, что, разумеется, вполне естественно, ведь кроме богов за вратами никто не обитает. «Солнце», — сказала Миша, взглянув наверх и закрываясь рукой от света. «Как это? Ничего себе!» — воскликнули Саша с Элеонорой и посмотрели в небо. Там было огромное море с колышущейся и раскинувшейся на манер неба поверхностью, внутри которого виднелся напоминающий солнце силуэт. «Морское небо? Да чего, все же странное местечко. Значит, те врата в мир богов соединены с этим необычным миром?» — спросила, чтобы убедиться в правильности своей мысли Саша. «Добро пожаловать, Зесси, Элеонора и владыка демона Фанос», — приветствовала, повернувшись к нам, Энна Суона, и крылышки на ее голове колыхнулись. «Это Ростковый Божий Град, Форс Лонар Лист, одно из божественных владений, ведущих к лазурным небесам богов», — детским голоском объявила она. «Ха, мне доводилось слышать о существовании просвета между вратами в мир богов и лазурными небесами. Правильно ли я понимаю, что данный город является этим просветом?» «Да. В глубине этого Божьего Града тоже находятся врата в мир богов, которые ведут к лазурным небесам. Ростковый Божий Град — Форс Лонар Лист. Если он расположен сразу за вратами в мир богов, то я должен о нем знать, однако никогда раньше о нем не слышал. Неужели забыл? Или же он образовался после моей реинкарнации?» «Энна Суона!» — радостно назвала ее имя Зессия. После чего эта маленькая девочка немного довольно улыбнулась. «Ты звала меня?» «Верно. Я звала тебя в твоих снах». «Значит, все-таки звала!» Лицо Зесси расплылось в улыбке. Она подошла к Энну Суона, взяла ее за руки и помахала ими вверх-вниз. «Я звала тебя, Элеонору и владыку демона Фаноса. Я хотела, чтобы ты привела их всех в этот Божий Град», — объявила Энну Суона. «И я привела. Я хорошая девочка». Зессия самодовольно выпятила грудь. «Энна Суона, моя младшая сестра?» Энна Суона мягко улыбнулась. «Да. Я старшая сестра!» Держа ее за руки, Зессия повернулась к нам с сияющими отчасти глазами. А можно один маленький вопросик? Как это понимать? Я не помню, чтобы рожала тебя!» — была озадачена Элеонора, подняв указательный палец. «Ах да, кстати, не могла бы ты заодно рассказать о надписи, что была на обратной стороне тех врат в мире богов?» — спросила Саша. «Простите, но пока я не могу ответить на оба ваших вопроса», — с печали в голосе сказала Энна Суона. «В смысле?» — удивленно спросила Элеонора. «Ты же только что говорила, что все знаешь!» Саша взглянула на нее с подозрением. «Простите меня». Энна Суона испуганно потупилась. Здесь я тут же раскрыла руки, чтобы защитить ее. «Не обижайте ее! «А, Зесси, мы вовсе не собирались её обижать». Элеонора подошла к ним поближе, чтобы уладить недоразумение, однако Зесси крепко прижала голову с крыльями Эннасуоны к груди, словно говоря, что не отдаст её. «Нет!» Элеонора выглядела немного озадаченной. «Не боись, Зесси, мы не тронем твою сестру». «Обещаешь?» «Ага». Услышав это, Зесси улыбнулась с облегчением. «Можешь спросить у Эннасуоны, что происходит? Тебе наверняка проще будет, ведь она твоя младшая сестра». Зесси самодовольно кивнула и заглянула в лицо Эннасуоны. «Расскажешь? Всё, мне». Она кивнула. «Я ещё не родилась». «А откуда тогда ты здесь взялась?» — удивлённо спросила Зесси. Эннасуоны спокойно покачала головой, крылышки на её голове дёрнулись. «Не знаю. Иногда знаю, иногда нет. Я нестабильна и ещё не родилась. Всё из-за того, что я — новый порядок, который родится в будущем». Услышав это, Миша несколько раз моргнула. «Выходит, ты богиня?» — спросила Элеонора. Эннасуоны кивнула. «Я, ещё не ставшая богом создания, основа эмбрион, нерождённая основа младенец. Вот чем я сейчас являюсь». «А, вот оно что! Это потому у тебя такая крохотная основа?» Она напрягла магические глаза и заглянула в бездну Эннасуоны. «Крохотная?» — спросила Миша. «Верно, крохотная». Элеонора способна видеть основу напрямую. В видении магической силы ей с Мишей не сравнится, но она способна напрямую определять размер основы, что обычно делается только по магической силе. «Я на стороне Зесси и Элеоноры и являюсь порядком, который создала богиня Созидания Мелития с желанием сделать этот мир добрым. Но пока что я несовершенна и не могу вспомнить, каким именно порядком я являюсь, кроме того, что я была создана во благо мира», — с сожалением сказала Эннасуона. «Из-за того, что ты основа эмбрион?» «Да, потому что богиня Созидания по своей сути не является творящим порядки богом, и другой бог лишил меня рождения». Что ты подразумеваешь под «лишил меня рождения»?» — спросила Элеонора. «У меня отняли нечто необходимое для моего рождения. Оно должно быть где-то в этом городе, но я не могу найти это своей силой. Поэтому я показывала Зесси сны и звала её сюда». «А почему ты показывала сны именно Зесси?» «Потому что свои силы я смогла достать лишь до Зесси и Элеоноры». «Потому что ты моя младшая сестра», — радостно сказала Зесси. «Верно», — с улыбкой на лице сказала Эннасуона. «А, значит, я правильно поняла, что ты показала сны Зесси, потому что решила, что даже если покажешь их мне, то я всё равно ни капли в них не поверю». Эннасуона смущённо потупилась. «Прости. Не обижай её!» Зесси злобно взглянула на Элеонору, защищая Эннасуона. «Да не обижаю я её. Не душегуб же я правослова. Врёшь. Постоянно заставляешь меня есть траву!» Слова Зесси несли в себе многолетнюю обиду. «Так дело в том, что ты не вырастешь, если не будешь есть овощи, понимаешь?» Зесси продолжала сверлить недоверчивым взглядом пытающуюся сгладить острые углы Элеонору, и пока их троица осуществляла свой забавный обмен репликами, Саша отправила мне ликс. «С виду она богиня вроде неплохая, но ты уверен, что ей стоит вот так просто доверять? Мы всё-таки на территории богов находимся, практически в их мире. Если она действительно создана Мелитии во благо мира, то мы не можем её бросить. Возможно, рождению порядка препятствуют другие боги». «Но, возможно, другие боги так пытаются заманить тебя в ловушку. Что если они опять собираются создать порядок уничтожения владыки демонов, как тогда Савва с Дельхивией?» «Эннасуон и Мелития связаны». «Связаны? Разве?» Пьяная Саша ждала Элеонору и Зессию в Дельзагейде. Вклинилась в разговор Миша. Кстати, да, вроде было дело», — глубоко задумалась Саша. Должно быть, она плохо это помнит из-за того, что была пьяна. Увидев во сне Эннасуоны, Зессия пришла в то место вместе с Элеонорой. «Если ты тогда вспомнила что-то за счёт чувства Верню, то, вероятно, тебе об этом сообщила Мелития». «Это возможно, но что мы в таком случае будем делать?» «Всё-таки вы не верите мне?» — с беспокойством спросила Эннасуона, посмотрев на нас. Зесси изо всех сил отрицательно покачала головой. «Верим. Энна, моя младшая сестра». Она взяла Эннасуона за руки и крепко их сжала. «Я приложу все усилия, чтобы мама родила тебя. Зессия, нельзя давать необдуманных обещаний. Да и я вообще-то не исполнитель желаний. Это значит... нет. С печальным выражением лица пожаловалась Зессия. Я этого не говорила. Просто я совсем не понимаю, как именно должна буду родить Бога. Хочу, чтобы ты родила мне младшую сестрёнку. Я всё равно не могу принять это решение одна. Точнее, я даже не знаю, смогу ли её родить. Элеонора озадаченно покосилась на меня. Ну, ты сперва её роди, а там уж будем думать. Вау, Анас, так обычно безответственные родители говорят. Ошеломлённо воскликнула Элеонора. Зессия на радостях крепко обняла Инессуона. У меня получилось. Я старшая сестра и знаю, как нужно упрашивать. И всё-таки, несмотря на то, что если ты являешься порядком, созданным, чтобы сделать мир добрым, я всецело желаю, чтобы ты появилась на свет. Но помнишь ли ты, Энессуоне, что именно у тебя отняли? Бессердечная кукла. Серьёзным видом начала Энессуоне, словно пытаясь донести что-то очень важное. Сосуд без магической силы. Душа без тела. На секунду прервавшись, она продолжила. Если собрать эти три вещи... то я рожусь в несовершенном состоянии. Ого, вот и ещё одна странность всплыла. Как можно родиться в несовершенном состоянии? Она медленно покачала головой. Я могу родиться исключительно в несовершенном состоянии, потому что таково провидение и порядок. Хм. Порядок, созданный Мелитией, чтобы сделать мир добрым, который даже в случае рождения будет несовершенным. Если взглянуть на это с другой стороны... то это значит, что даже если мы попытаемся пересоздать мир, сделав его добрым, он обязательно будет несовершенным. Не подскажешь, где искать эти три вещи? Энессуоне. Мне всё это очень трудно объяснить. Но я думаю, с этим справится Вензель. Сперва мы должны помочь ей. Сказав это, Энессуоне вдруг побежала. Идите за мной. Погоди. Резко срываться с места опасно. Зессия моментально догнала её и взяла за руку. Энессуоне обернулась и улыбнулась. Взявшись за руки, они вместе побежали по безлюдному ростковому божьему граду Форс Лонарлисто.